Право на правду? Никогда не слышала ничего подобного. Лиловые веки взметнули ресницей вверх. Как его получить, это право? Ноготки игриво поскребли мою ладонь. Все автоматически получают это право после третьей, оповестил Сергей тоном политического деятеля. Так чего мы ждем? Вытянули тонкие шеи девочки. Мы ждем. Я махнул барменше, чтобы она повторила заказ, и, решив продолжить игру, добавил. Мы ждем прилета самолета. Какого самолета? Нашего. У вас есть самолет? Пухлые губки открылись в большом красном О. Три самолета идут на посадку завтра утром. 8:00. Мой брат торжественно поднял бокал. Три самолета? Девочки выпили и придвинулись к нам вплотную. А чем вы занимаетесь? Как мы уже вам сказали, это секретное дело. Но вы выглядите как люди, умеющие хранить тайну. Я поднял руку и жестом присягающего положил ее на сердце. Клянетесь? Клянемся. Девочки также взметнули руки, показывая небритые подмышки. Тогда по третьей и заметано. Я собственноручно разлил все, что осталось в бутылке мартеля. Заметано! Послушным эхом отозвались подружки, допивая коньяк. Слышали когда-нибудь о разработке атомной бомбы в Иране? Гробовым голосом спросил Сергей. Он был явно в ударе. Конечно, слышали. Газеты только об этом и трубят. Девочек буквально трясло от возбуждения. Правильно, продолжил я разработку темы, предложенной Сергеем. Братья Роднины были знамениты в Москве своими импровизациями. На заводе по обогащению урана в Тегеране не существует ни малейшей защиты от облучения. А рабочие час за часом, смена за сменой получают смертельные дозы радиации и, разлагаясь изнутри, готовятся к неминуемой смерти. У государства нет средств для медицинского ухода за армией живых трупов, а у родственников нет ни силы, ни желания, чтобы поддерживать их обреченную жизнь. Вот мы и пришли к бедолагам с нашим предложением. Я сделал долгую паузу. Каким предложением? Не выдержали напряжения малолетки. Думаешь, мы имеем право рассказать об этом? — спросил я Сергея сдавленным голосом, боясь, что еще одно слово, и я расхохочусь, испортив все дело. — Мы заработали наше право на правду! — маленькие кулачки стукнули о стойку бара. — Хорошо, я скажу вам правду, — спас положение брат. Мы предложили умирающим медленной смертью существенное, по их понятиям, вознаграждение. $2000 каждому, кто хочет поехать в Америку и пожертвовать свое тело для научно-исследовательских целей. Университеты многих штатов изъявили желание наблюдать за этими полуживыми или полумертвыми людьми. Медицинские факультеты хотят изучать, оперировать и исследовать облученные органы. Правительственным лабораториям необходимы сотни добровольцев для операций в военных госпиталях. Больницам, докторам и особенно молодым хирургам нужны живые кровоточащие тела для практики и тренировки. Все, что хорошо для науки, хорошо для бизнеса. Нам платят 20 000 за каждого пациента, готового к эксперименту. Одним словом, несчастные, приговоренные к смерти иранцы приносят как пользу для науки, так и финансовую пользу для родственников. В общем, у нас запросов и предложений больше, чем мы можем их осуществить. Не из-за недостатка облученных, нет. Проблема в транспортировке. Сергей перевел дух и глянул на меня, ища поддержки. Мы можем заполнить 3 самолета 2 раза в неделю, — деловито продолжил я. Мы платим чиновникам, даем взятки пограничникам. Все оформляется быстро и без задержек. Проблема в другом. При погрузке 700 облученных пассажиров внутри самолета создается поле радиации такой активности, что серьезно искажаются показания приборов. Циферблаты в кабине управления начинают скакать и прыгать, как сумасшедшие. Это не только затрудняет действия летчиков, но делает совершенно непригодным работу автопилота. Отсюда непредвиденные изменения курса и опасные посадки в незапланированных местах. Случалось, самолет летит в Чикаго, а приземляется в Алабаме, где его никто не ждет, со специально сконструированными антирадиоактивными фургонами. Ужас! Скандал! Я закрыла лицо руками якобы от огорчения, а на самом деле стараясь закрыть перекошенный от сдерживаемого смеха рот. Мы попытались спасти ситуацию, покрыв внутренность салона свинцовыми плитками, пришел мне на подмогу Сергей. Но это значительно утяжеляет вес самолета. Мы не можем загрузить обычное максимальное количество облученных пассажиров, что, естественно, снижает прибыль. И потом возникают дополнительные расходы на топливо, а бензин и без того каждый день дорожает. Мы, конечно, стараемся подмешивать в топливо дизельный мазут, но у военных самолетов, которые мы используем для перевозки, старые моторы — просто дрянь. Это, естественно, создает постоянный перегрев и ежеминутную опасность аварии. Американские пилоты отказываются на них летать, русские бузят, требуют алкоголь и наркотики. Но самое главное не в этом. Самое главное... Сергей посмотрела на меня с ехидной усмешкой, мол, давай, твоя очередь, попробуй. «Перебей!» «В чем? В чем?» — жадно допытывались девочки, раскрывая свои пунцовые рты. Даже видавшая виды барменша, положив подбородок между приземленных на стойку грудей, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить ни слова. «Вначале бизнес шел как по маслу», — ринулся я к финалу повествования. Но чем больше времени проходит с момента облучения, тем быстрее разлагаются тела умирающих. Пассажиры последнего рейса начали буквально разваливаться в полете. Загрузили мы их, как обычно, в тесноте, да не в обиде, но в полном комплекте. Я имею в виду все конечности при них. Полет был трудным. Во время тряски на воздушных ямах у одного подопечного отвалилась рука, у другого — нога, у третьего — мужчины в возрасте, стыдно даже сказать, член. Чтобы избежать паники, мы выключили в салоне свет. Но представьте себе наше удивление, когда вдруг все пассажиры засветились в темноте зеленым фосфорическим светом. Стало светло, как днем. Конечно, это подкинуло нам идею экономии электричества, но это копейки. Основная задача заключалась в том, чтобы избавиться от потерянных конечностей. Над морем еще ничего, можно пропихнуть их через унитаз, но попробуй выбросить их над сушей. Могут начаться полицейские расследования. Самое ужасное, мы продаем заказанный товар по весу. Недостаток 10 килограммов по каждому телу приводит к неприятностям и судебным процессам. Нам это совершенно не нужно, ведь если пронюхает пресса, делу конец. Вот мы и сидим, нервничаем, обсуждаем возможные потери. Не дай бог, кто-то умрет раньше времени. Мы их, конечно, страхуем, но все равно головная боль. А если завтра самолет из-за ошибки приборов приземлится не в Нью-Йорке, а во Флориде? Там одни пенсионеры и зеленые. Такое начнется. А вы говорите, успешные бизнесмены. А мой партнер вторую неделю не спит. Нервы? Не знаю, как ослабить его напряжение. Если хотите, мы можем помочь. Сколько это будет стоить? 200. На двоих или на человека? На двоих. Где? Пошли на свежий воздух. Сергей и я заняли позицию рядом с мусорным ящиком, на котором несколько чаек истошно крича дрались между собой из-за кусков выброшенной пищи. Мы стояли, прислонившись к кирпичной стене. Девочки работали, опустившись на колени. По-братски сжимая руки, мы улыбались друг другу. Вдалеке, в парке аттракционов Кони-Айленда, крутилось, вертелось и мигало огоньками чертово колесо. — У меня нет денег, — шепнул мне Сергей сдавленным голосом. Фирма берет расходы на себя. Спасибо, брат. Не за что. Семейное дело.